Сопровождение — это байка. Геральт не опустил глаза. Выдуманная на ходу и сшитая белыми нитками. «Ты так полагаешь?» «Да, я так полагаю. Потому что сейчас господин Перчаточник намекал на некую спасательную экспедицию, а ты, Милсдарфиш, его резко заткнул. Минуту назад твой напарник говорил о ситуации, из которой вам нужно выкарабкаться. Так что если мы будем работать вместе, то без всяких выкрутасов, пожалуйста. Что это за экспедиция и кому вы спешите на помощь? Почему такая секретность? Из чего вы должны выкарабкаться?» «Мы это объясним», — опередил Фиша Ван Влит. «Мы все объясним вам, господин ведьмак». «Но на борту», — резко прервал его молчавший до этого капитан Пудварак. «Хватит болтаться у пристани. Ветер попутный. Плывем отсюда, господа». Поймав ветер в паруса, пророк Лебеда стремительно пошел по широко разлившимся водам затоки, взяв курс на главный фарватер и лавируя между островками. Скрипели канаты, похрустывал гик, бодро трепетал на флагштоке флаг с перчаткой. Кевинард Ван Влит сдержал свое обещание. Как только шлюп отошел от пристани в ветреной, он созвал заинтересованные стороны на носу судна и начал объяснение. «Предпринятая нами экспедиция, — сказал он, то и дело щурясь на мрачного Фиша, — имеет целью освобождение похищенного ребенка. Химены де Сепульведа, единственной дочери Брианы де Сепульведа. Уверен, это имя прекрасно вам известно. Дубление мехов, мастерские по мокрой обработке и выделке, а также скорняжные работы. Огромный годовой объем производства, много денег. Если увидишь даму в красивой и дорогой шубе, можно с уверенностью сказать, этот мех от ее компании». И ее дочь была похищена. Ради выкупа? А вот и нет. Вы не поверите, но девочку похитило чудовище. Лисица. Я имею в виду оборотень. Виксена. «Вы правы», — холодно сказал ведьмак. «Не поверю. Лисы или виксены, точнее агуары, похищают только детей эльфов». «Сходится, сходится, до точки», — пробормотал Фиш. «Потому что, хоть это и неслыханно, самым большим меховым предприятием Новиграда управляет нелюдь. Бриаин Диарбхаль Аэпмуикх, чистокровная эльфка. Вдова Якуба де Сепульведы, который унаследовал все имущество. Родственникам не удалось ни опротестовать завещание, ни добиться признания смешанного брака недействительным, хотя это противоречит обычаям и законам Божьим». «Ближе к делу», — прервал его Геральт. «Ближе к делу, пожалуйста. Итак, вы утверждаете, что эта меховщица, чистокровная эльфка, поручила вам отыскать ее похищенную дочь?» «Подловить нас хочешь», — поморщился Фиш. «На лжи хочешь поймать? Ты хорошо знаешь, что эльфы, если лисица крадет у них ребенка, никогда не пытаются его вернуть. Отрекаются от него и забывают о нем. Они считают, что он был предназначен лисице». «Бриана де Сепульведа», — вставил слово Кевинард Ван Влит, — «тоже сначала притворялась. Горевала, но по-эльфски, тайно. Внешне как камень, глаза сухие». И все повторяла. «Ваэссе дэри адхая паэгиан, ваэссе эйги файтхар», что по-ихнему значит «что-то кончается, что-то начинается». «Точно. Но это не более чем глупая эльфская болтовня. Ничего не кончается. Что и почему должно кончиться? Бриана с незапамятных времен живет среди людей, по нашим законам и обычаям. Она нелюдь только по крови, а в сердце уже почти человек. Эльфские верования и суеверия сильны, конечно. Бриана может перед другими эльфами демонстрировать спокойствие, но втайне она тоскует по своей дочери, это очевидно. Она отдала бы все, чтобы вернуть единственное дитя, от лисицы или не от лисицы. Вы правы, господин ведьмак. Она ни о чем не просила, не искала помощи. Несмотря на это, мы решили помочь, не могли видеть ее отчаяние. Вся купеческая гильдия солидарно сбросилась и профинансировала экспедицию. Я предложил пророка и мое собственное участие. Так же поступил и купец Парваги, с которым вы вскоре познакомитесь. Но поскольку мы деловые люди, а не искатели приключений, то обратились за помощью к достопочтенному Явилу Фишу, который известен нам как человек умный и ловкий, не боящийся риска, побывавший в сложных ситуациях и прославленный своими знаниями и опытом. прославленный своим опытом достопочтенный Фиш, Геральт посмотрел на упомянутого, не соизволил сообщить вам, что спасательная экспедиция не имеет смысла и заведомо обречена на провал. Я вижу здесь два объяснения. Первое, достопочтенный Фиш понятия не имеет, во что вас втянул. Второе, более вероятное, достопочтенный Фиш получил аванс, достаточно большой, чтобы немного поводить вас по дебрям и вернуться ни с чем. «Слишком легко вы бросаетесь обвинениями!» Кевинард ван Влит жестом остановил Фиша, готового резко возразить. «И торопитесь предсказать провал! А мы, купцы, всегда мыслим позитивно!» Похвальный образ мышления, но в данном случае он не поможет. «Почему же?» «Ребенка, которого похитила Агуара, — спокойно объяснил Геральт, — нельзя возвратить. Это абсолютно невозможно. И дело даже не в том, что ребенка вы не найдете, потому что лисица ведет чрезвычайно скрытный образ жизни. И даже не в том, что Агуара не позволит отобрать у себя ребенка, а это не тот противник, которым в схватке можно пренебрегать, как в лисьем, так и в человеческом обличье. Дело в том, что похищенный ребенок перестает быть ребенком. В похищенных лисиц и девочках происходят изменения. Они сами превращаются в лисиц. Агуары не размножаются. Для продолжения рода они похищают детей эльфов и превращают в лисиц. «Их лисий род», — смог наконец вставить свое слово Фиш, — «должен исчезнуть». «Должны исчезнуть все эти оборотни. Лисицы, правда, людям редко докучают. Крадут только эльфьих щенков, и только эльфам вредят, что само по себе хорошо, потому что чем больше вреда нелюдям, тем больше пользы настоящим людям. Но лисица — это монстр, а монстров следует искоренять, добиться, чтобы они исчезли, чтобы весь их род сгинул. Ты, собственно, этим и живешь, ведьмак, этому способствуешь. Потому и нас, надеюсь, не упрекнешь в том, что мы прикладываем силы к истреблению монстров. Но мне кажется, все это напрасные рассусоливания». Ты хотел разъяснений, ты их получил. Ты уже знаешь, для чего тебя нанимают и против кого. От кого ты должен нас защищать? «Ваши пояснения, — спокойно сказал Геральт, — мутные, не обижайтесь, как моча из больного мочевого пузыря. А благородная цель вашей экспедиции так же сомнительна, как невинность девушки на утро после деревенского праздника. Но это ваше дело». Мое дело объяснить вам, что единственный способ защититься от Агуары — держаться от нее подальше. Господин ван Влит? Да. Возвращайтесь домой. Экспедиция бессмысленна. Пора отдать себе в этом отчет и прекратить ее. Это все, что я могу вам посоветовать как ведьмак. Совет бесплатный. Но вы не высаживаетесь, правда? Пробормотал ван Влит, несколько побледнев. Господин ведьмак, вы останетесь с нами? И если что-то случится, вы будете нас защищать? Соглашайтесь. Во имя богов, соглашайтесь. Согласится, фыркнул Фиш. Поплывет с нами. Потому что кто же еще его из этой глуши вытащит? Не паникуйте, господин ван Влит. Нечего бояться. Да уж, совсем нечего, заорал предприниматель. Доигрались. Втянули нас в интригу, а теперь герои из себя строите. Я хочу в целости и сохранности доплыть до Новиграда. Мы нуждаемся в защите здесь и сейчас, пока мы в беде. Когда нам угрожает... Ничто нам не угрожает. Не пугайтесь, как баба. Идите в каюту, как ваш компаньон Парваги. Напейтесь там вдвоем рому, сразу кураж к вам вернется. Кевинард ван Влит покраснел, затем побледнел. Потом нашел взглядом Геральта. «Довольно загадок», — сказал он решительно, но спокойно. «Время раскрыть правду. Господин ведьмак, эта молодая лисичка уже здесь, у нас. Она в Ахтерпике. Господин Парваги ее охраняет». Геральт покачал головой. «Я в это не верю. Отбили у Агуары дочь меховщицы? Маленькую Химену?» Фиш сплюнул за борт. Ван Влит почесал затылок. «Получилось иначе», — наконец пробормотал он. «По ошибке к нам попала другая. Тоже лисичка, но другая. И совершенно другой вексеной похищенная. Господин Фиш выкупил ее. У солдат, которые утащили девчонку у лисицы хитростью. Сначала мы думали, что это Химена, но изменившаяся. Но Химене было 7 лет, и она была светленькая. Этой же лет 12, и она темненькая».